Глава 15. Случай в поле. Олег и Муся проработали в театре гражданина Мосгосэстрады больше 20 лет. Об этом Олег любил сообщать всем. Сообщал он это с большим удовольствием, шумно и жизнерадостно. Муся же при этом всегда сердилась. Она дорожила своим стажем не меньше Олега, но кому это в конце концов нужно знать, сколько лет и стажу, и ей? На службе у гражданина Мосгосэстрады они с Олегом познакомились. На службе у этого черноглазого гражданина они полюбили друг друга и поженились. И судьба их была так тесно связана и любовью, и общей работой, что жизнь врозь была бы для них совершенно немыслимой. Они любили и друг друга, и свой маленький театр, который весь мог уместиться за плечами. Любили свою полубродячую жизнь, спектакли под открытым небом. И все-таки этого никак нельзя скрыть. Они очень часто ссорились. Причины бывали самые разнообразные. Но одна была самая главная — рассеянность Олега. Казалось, можно было приучиться за 20 лет вешать куклу на строго определенное место за ширмой. Нет. Муся просто из себя выходила и шипела, как раскаленная сковородка, когда, протянув руку во время спектакля, не находила на нужном месте куклы. Это, конечно, снова напутал ее партнер. В этот день Олег и Муся немного запаздывали. Они поджидали Сашу, но она почему-то не пришла. И это было удивительно, так как она оказалась на редкость аккуратной и хорошей помощницей. Уж не заболела ли она? Решено было зайти к ней после спектакля проведать. Но сейчас надо было торопиться. Реквизит был поспешно собран, и Олег бодро зашагал по пыльной немощенной улице, а Муся почти бежала за ним, на ходу продолжая ворчать и напоминать слова его роли. Дело в том, что, несмотря на всю Мусину муштру на репетициях, Олег не очень твердо знал слова своих ролей, в особенности кладовщика-медведя, и Муся это очень беспокоило. «Ах, оставь, Мусенька, все прекрасно обойдется!» — отмахивался на ходу Олег. Но Муся, как всегда, очень волновалась. И, вероятно, это было причиной того, что случилось. Когда ширмы уже были расставлены, и нетерпеливые зрители стали хлопать в ладоши и стучать ногами, оказалось, что спектакль нельзя начать, потому что пропал главный герой — Петрушка. Это было немыслимо, но это было так. А зрители шумно выражали свое нетерпение. «Вы думаете, это были ребятишки?» «Как бы не так!» Это были трактористы и учетчики, бригадиры и кладовщики, люди вполне солидные, в возрасте от 17 до 47 лет и выше. Но ведь все зрители петрушечного театра одинаковы. Стоит им увидеть яркую цветастую ширму и услышать верещащий пронзительный голосок Петрушки, как все они превращаются в детей. И вот они топают, хлопают, торопят артистов, а Петрушка исчез. Пропал, как будто провалился куда-то. Олег уже в третий раз проигрывает на своем маленьком аккордеоне бравурный вступительный марш, стараясь не слышать Мусиного шипения и заискивающим шепотом, подавая ей ненужные советы, еще раз посмотреть там-то и там-то. Но Петрушка пропал бесследно. В это время за ширмой появилась Саша. Она не смогла усидеть дома и нарушила прямое распоряжение Клавдии Григорьевны. Правда, она постаралась пораньше выполнить почти все, что было написано в расписании, и убрала комнату, и за хлебом сходила, но вместо того, чтобы сесть заниматься, схватила Петрушку и побежала на спектакль, хоть второе действие посмотреть. Но оказалось, что спектакль еще не начинался. Саша сразу поняла, что за ширмой что-то случилось, и поспешила на помощь. «Саша, беги скорее к нам домой, мы, кажется, забыли там Петрушку!» Свистящим трагическим шепотом взмолилась Муся. «Хорошо!» — торопливо согласилась Саша. «А своего я оставлю тут, можно ему пока побыть у вас?» «Мусенька!» — и голова Олега показала за ширмы. «Мусенька! Идея!» Но Муся уже поняла его. Она схватила Сашиного Петрушку и быстро оглядела его своими круглыми глазами. «А сумеет?» Шепотом спросила она у Саши. «Он сумеет, сумеет!» Торопливо зашептала, сразу все понявшая Саша. «Я ему показывала, мы играли вашу пьесу!» У Петрушки даже дух захватило от волнения. Но вот уже на нем костюм тракториста, и Мусина рука ставит его на ширму. «Здрасте!» — кричит Петрушка. «Вы не видели мой трактор?» Его встречает хохот зрителей, и сразу же несколько голосов предлагает ему взаймы своего коня. И Петрушка отвечает им, острит, каламбурит, и скачет, и юлит, и рулит, и спорит с сусликами, и дерется с медведем. Вот это жизнь! А Саша с замирающим сердцем стоит за ширмой в глубине ее, чтобы не мешать Мусе. Туда, в публику, она не может сейчас пойти. Она слишком волнуется за Петрушку. Но все идет прекрасно. Зрители в полном восторге. И даже Муся, строгая Муся, довольна. «Молодец!» — говорит она Петрушке после окончания спектакля. «Я бы тебя взяла в наш театр, да, боюсь, Саша не отдаст». «Берите», — грустно говорит Саша, — «пока не найдется ваш Петрушка», — тихонько добавляет она.